Глава 5. Особые приметы. С чувством невыразимого облегчения он покинул кают-компанию. Сопровождаемый длинным Рудольфом, Шубин неуклюже выбрался из-за стола и, переступая комингс, споткнулся. Однако сделал внутреннее усилие и заставил себя не обернуться. Он старался держаться, возможно, более прямо, хотя как бы уносил на своей спине пригибавший к земле груз взглядов. Эти взгляды чудились ему повсюду. Минуя отсеки, где находились матросы летучего, Шубин словно бы проходил сквозь строй взглядов. Подозрительных, мрачных, враждебных. И, как это ни странно, боязливых. Боязливых? Почему? В одном из отсеков с нижней койки поднялся угрюмый бородач и что-то сказал Рудольфу. Тот остановился. Шубин продолжал медленно идти. Он не вслушивался в голоса за спиной, взволнованные матроса и успокоительный Рудольфа. Не до них было. Мучительно тесно. Низкие своды давят, угнетают. Душа задыхается в этом стиснутом с боков, сверху и снизу пространстве. Шубина охватила острая тоска по Виктории. Среди этих безмолвных, холодно поблескивавших механизмов, в этом скопище чужих и опасных людей, вдруг так ясно предсталась она, в сером домашнем платьице, сидящая на диване и смотрящая на него снизу вверх, вопросительно и сердито. В сыром воздухе склепа слабо повеяло ее духами. Шубин, не глядя, нашарил ручку двери, нажал на нее, толкнул от себя. Дверь не открывалась. Откуда-то сбоку выдвинулся матрос с автоматом в руках. «Ферботен!» — буркнул он. «Не туда, Перволяйнен!» — с беспокойством сказал Рудольф, нагоняя Шубина и придержал его за локоть. «Там кормовая каюта!» «Кормовая, кормовая!» — машинально повторял про себя Шубин. «Но ведь в кормовом отсеке нет кают, там лишь торпеды. И почему часовой?» Он сделал еще два шага куда-то в сторону и, очутившись в каюте выгородки, ничком повалился на койку. Как он устал! Поскорей бы остаться одному, не слышать этих назойливо стучащих немецких голосов. Но долговязый Рудольф не уходил. «К сожалению, наш командир не присутствовал за ужином в кают-компании», — сказал он. Шубин пробормотал что-то насчет субординации. «На корабле командир обычно сохраняет известную дистанцию между собой и своими офицерами». «Нет, дело не только в этом. Мы называем командира подводным Мольтке. Он молчалив, подобно Мольтке. А как понравились вам офицеры?» — спросил Рудольф без всякого перехода. «Готлиб, например. Он показывал свои квитанции?» «О, да!» — Рудольф повертел пальцем у лба. «Он со странностями у нас. И не он один. Здесь, как говорится, все немного того. Кроме меня, само собой. Представляете, каково нормальному человеку среди них? Знаете, о ком только что говорил мой унтер-офицер? О вас. Неужели? Да, сегодня пятница. Вас выловили в пятницу». «Субботы я не дождался бы», — вяло пошутил Шубин. А Вернер просыпал за ужином соль. Сочетание двух таких примет. «Команда считает, вы принесете нам несчастье». Он как-то неуверенно засмеялся. «Вам, как финну, полагается разбираться в приметах. Говорят, в средние века ваши старухи умели приманивать ветер, завязывая и развязывая узелки». Шубин перевернулся на спину и подоткнул одеяло. Рудольф не уходил. Потирая подбородок, он в нерешительности топтался у порога. «Католик ли вы?» — неожиданно спросил он. «Католик? Нет». «Конечно, финны-лютеране. И тем не менее...» Он решился наконец. «Вы производите впечатление уравновешенного и здравомыслящего человека. Я хотел бы посоветоваться с вами. Слушайте, как по-вашему, Грешно ли служить за упокойную мессу по-живому? Шубин недоумевающе посмотрел на него. «Говорите о себе?» «Допустим». «Ну, — сказал Шубин, думая, что над ним подшучивают, — по-моему, вы недостаточно мертвы для того, чтобы вас отпевать». Но собеседник его не улыбнулся. «Если, конечно, вас считают погибшим, — неверно предположил Шубин, — или пропавшим без вести, пусть так. На вас, мне кажется, вины нет. А на моих близких, мать очень религиозна, и я ее единственный сын. Я уверен, она заказывает мессы каждое воскресенье, не говоря уж о годовщине». «Годовщине чего?» «Моей смерти». «Понимаете ли, мучает то, что мать совершает грех из-за меня. Но и мне неприятно. Было бы вам приятно, если бы вас отпевали в церкви, как мертвого». «Право, я затрудняюсь ответить», — промямлил Шубин. «Да-да», — рассеянно сказал Рудольф. «Конечно, вы затрудняетесь ответить». Долгая пауза. Рудольф нагнулся к уху Шубина. «Иногда даже слышу колокольный звон. Очень громкий. Колокола раскачиваются над самой моей головой, отзванивая память обо мне. У нас очень высокая колокольня, а церковь стоит над самым Дунаем. Мне представляется мой город и мать в черном, которая выходит из церкви. Она прячет скомканный платок в редикюль, и идет по улицам, а знакомые почтительно снимают перед ней шляпы. Вот фрау такая-то, мать павшего героя, нашего земляка». Он засмеялся сквозь зубы. Шубин смотрел на него, не зная, что сказать. Вдруг Рудольф стал делаться все длиннее и длиннее. Он закачался у притолки, как синеватая морская водоросль. До Шубина донеслось: «Но вы совсем спите, я заговорил вас, и ведь вы не католик, ничем не можете мне помочь». Шубин остался один. Он забыл о гаечном ключе, о том, что надо шумнуть, чтобы вызвать огонь на себя. Слишком устал. Невообразимо устал. Лежа на спине, он смотрел на подволок. «Нет». Бесполезно пытаться разгадать логику этих людей. В бою, желая понять тактику противника, он мысленно ставил себя на его место. Это был совет профессора Грибова, и надо отдать ему должное, превосходный совет. Как-то еще в начале войны случилось Шубину отбиться от Мессершмитта. Тот неожиданно вывалился из облаков и шел круто вниз прямо на торпедный катер. Шубин не спускал с самолета глаз, держа руки на штурвале. Мессершмитт словно бы замер на мгновение. Шубин понял. Летчик поймал катер в перекрестье прицела. Сейчас шарахнет из пулемета. С присущей ему быстротой реакции Шубин отвернул вправо. Почему вправо? В этом и был расчет. Летчик вынужден будет уходить за катером влево, а это гораздо труднее, чем вправо, если летчик не левша, что редко бывает. Мессершмитт промахнулся и с ревом пролетел в нескольких десятках метров от катера. Разгадав маневр летчика, Шубин благополучно ушел от него. Сейчас, однако, складывается по-другому. И Готлиб, и Рудольф, и Гейнс поступают, можно сказать, наоборот, как в случае с самолетом поступил бы левша. В этом их преимущество перед Шубиным. Впрочем, будь это не разговор, не игра недомолвками, а открытый бой, он бы, пожалуй, еще потягался с ними. Шубин начал вспоминать о недавних своих боях. Представил себе, как стремглав мчится по морю, и косо падает, и поднимается горизонт впереди, и упругий ветер бьет в лицо, а белый бурун с клокотанием встает за кормой. Через несколько минут стало легче дышать. Даже голова как будто прошла. Некоторое время он не думал ни о чем, просто отдыхал от этого предательского, зигзагообразного разговора. Потом что-то изменилось вокруг. Ага, подводная лодка пошла с чрезвычайной осторожностью. На короткое время немцы включили моторы, потом стопорили их и прислушивались. Все было тихо. Движение по-прежнему осторожное возобновлялось. Шубин подумал, что так уходит преследователь и зверь. Крадучись, короткими бросками, приникая после каждого броска к земле. Скорей бы развязка, хоть какой-нибудь берег, даже вражеский. На все готов, лишь бы кончилась эта пытка в плавучем склепе, набитом мертвецами. Будь что будет, он не может находиться здесь, такая война не по нем, нет. День еще выдержал кое-как, больше бы не смог. Он подивился выдержке наших разведчиков, которые, выполняя секретные задания, долгие месяцы, даже годы находятся среди врагов. Им овладела непреоборимая усталость. И перестав сопротивляться, он погрузился в сон, как камень на дно. Сквозь толщу сна начал доходить голос, настойчиво повторявший «Пирваляйнен! Пирваляйнен!» Он с трудом открыл глаза. «Кто это? Пирваляйнен?» «А, это он, Пирваляйнен!» Подле койки стоял Гейнс. «Лодка всплыла, вставайте!» Обуваясь, Шубин почувствовал, что снаружи через открытый люк поступает свежий воздух. Он прошел центральный пост и поднялся в боевую рубку. Выждал, пока каблуки шедшего впереди Гейнса отдалятся от него, потом, схватившись за ступеньки вертикального трапа, одним махом поднял свое стосковавшееся по движению тело на мостик. Недавней апатии как не бывало. Он дышал и не мог надышаться. Воздух, простор, соленый морской ветер. Небо было блекло-серым. Самое начало рассвета. До восхода солнца еще далеко. Подводная лодка, удерживаясь на месте ходами, покачивалась на неторопливых пологих волнах. Шубин с удивлением огляделся. Он ожидал увидеть несколько островков и гряду оголяющихся камней, которые, согласно лоции, прикрывают подходы к Хамине. Ведь командир говорил вчера, что доставит его в Шхеры, в район Хамины. Но это не были Шхеры. Как ни напрягал Шубин зрение, как ни всматривался в горизонт, не мог различить ничего похожего на полоску берега. Море. Только море, куда ни глянь. Пустынное, спокойное. В предутренней жемчужно-серой дымке. Значит, подводная лодка не приблизилась к опушке Шхер. В ограждении боевой рубки, кроме Шубина и Гейнса, находились еще четыре матроса и сам командир. Но незаметно никаких приготовлений к спуску шлюпки на воду. Три матроса, сидя на корточках, с жадностью курят. Четвертый матрос в круговую осматривает небо в визир. Также время от времени смотрит в бинокль командир, проявляющий признаки беспокойства. «Ничего не понимаю. Где Шхеры?» Шубин наклонился к Гейнсу. «О, Шхер вам еще долго ждать». Доктор пояснил, что это всплытие вынужденное. Пролилась кислота из аккумуляторных батарей. Вероятно, при уходе на глубину при бомбометании. Начал выделяться водород. Концентрация его в воздухе стала опасной, и командир принял решение всплыть, чтобы провентилировать отсеки. Преследователей он как будто стряхнул с хвоста. Однако начинало светать, это было опасно, и все же он рискнул. Закончив перекур, матросы быстро юркнули в люк, на смену им вылезли другие. «Да, опасная концентрация», — продолжал доктор, прикуривая от окурка новую папиросу. «И тогда я вспомнил о своем пациенте. Вы стонали во сне. Пришлось доложить об этом командиру, чтобы он разрешил вам прогулку. У меня, видите ли, есть профессиональное самолюбие. Я хочу достать вас на берег живым». Шубин рассеянно поблагодарил и отвернулся. Он старался украдкой осмотреть подводную лодку, чтобы на всякий случай запомнить ее внешний вид, ее особые приметы. Сверху она казалась особенно узкой, как лезвие кинжала, которым вспарывают море. Это был, несомненно, рейдер, лодка, предназначенная для океанского плавания, водоизмещением не менее 2000 тонн. Носовая часть была резко сужена по сравнению с остальной частью корпуса, что, надо думать, улучшало управляемость в подводном положении. Впереди торчали пилы для разрезания противолодочных сетей. Настил был деревянный, возможно, в расчете на пребывание в тропических широтах. Но наиболее важными были три приметы. Во-первых, отсутствовало артиллерийское вооружение. торчали только два спаренных крупнокалиберных пулемета. Во-вторых, необычно высокой была заваливающаяся штыревая антенна. А самым удивительным на палубе летучего голландца показалась Шубину боевая рубка. Она совершенно вертикально возвышалась над палубой, как прямая труба, или, лучше сказать, башня, на глаз достигая 5 или 6 метров. Все это Шубин охватил мгновенно цепким взглядом моряка. «Еще 5 минут, больше не могу», — никому не обращаясь, сказал командир. «Русские имеют привычку совершать разведывательные полеты по утрам», — сказал и будто накликал. Не ушами, всем встрепенувшимся сердцем своим услышал Шубин ровный рокот, струившийся сверху. Над морем показался самолет. Он развернулся, двинулся прямо на подводную лодку. Заметил. Атакует. Командир, пряча хронометр в карман кожаных брюк, шагнул к люку. «Срочное погружение! Все вниз!» Матросы гурьбой кинулись за ним. На срочное погружение полагается 40 секунд. «Вот оно! Мое спасение!» — подумал Шубин. Он сделал вид, что замешкался. Кто-то силой оттолкнул его. Кто-то наступил ему на ногу. У люка образовалась давка. Люди беспорядочно сваливались вниз. Камнем падали в спасительные недра лодки, съезжали по трапу на плечах друг друга. «Вниз! Вниз!» — крикнули над ухом, как глухому. Шубин оттолкнул доктора. Уже сползая в люк, тот ухватил мнимого Перволяйнина за штанину и потащил за собой. Но, падая навзничь, Шубин успел ударить его ногой по руке. «Перволяйнен!» В отверстие мелькнуло искаженное гримасом рыжебородое лицо. Командир обеими руками вцепился в маховик кремольеры. И это было последнее, что видел Шубин на борту летучего голландца. Тяжелый люк с лязгом захлопнулся. Повернулся маховик, намертво задраивая его изнутри. «Все!» Шубин почувствовал, как настил уходит из-под ног. Маленькие волны пробежали по палубе, вода прикрыла ее. Она стремительно приближалась. Башня боевой рубки провалилась вниз, вниз и... Шубин с силой оттолкнулся ногами и выгреб. Он был уже в воде. Длинная тень опускалась под ним все ниже. Он еще раз судорожно ударил ногами. Им овладел страх, что его затянет вглубь. Силуэт очень медленно растаял внизу. И вот Шубин снова один, словно и не был никогда на борту летучего голландца.